Ганди Мохандас Карамчанд, 1869-1948. Один из руководителей национально-освободительного движения Индии, лидер партии «Индийский национальный конгресс». Был прозван в народе Махатмой, «Великой душой». Ганди погиб в момент, когда в стране была чрезвычайно сложная обстановка, грозившая Индии гражданской войной. 30 января 1948 года Махатма Ганди, согласно обыкновению, вышел из дома, чтобы поговорить с народом, пришедшим послушать великого учителя жизни. Но едва Ганди направился к ожидавшим людям, как из толпы вынырнул человек. Это был Натурам Годсе, член экстремистской индусской организации «Хинду Махасаба», и бросился навстречу Ганди. Он скинул руку с пистолетом и трижды выстрелил в Ганди. Красные пятна крови расплылись на белоснежной одежде лидера Индии. Пошатнувшись, Ганди благостно проговорил: «Рам, Рам, Боже, Боже!» И это была не смерть, а вознесение. Казалось, он принял на себя разбушевавшееся в стране насилие, и оно, захлебнувшись в горячей крови индийского вождя, вдруг утихло.